89 апреля 2023. Лишь полное равновесие может дать нужную степень напряжения. Для любого сильного физического действия нужна точка опоры. Для сильного действия этой точкой опоры будет равновесие. Так перед началом каждого действия нельзя забывать о минуте покоя или равновесия, которое должна ему предшествовать. Не может быть истинного действия в растерянности. Так минута покоя будет моментом сосредоточения всех сил внутри себя, а потом уже можно явить и действие. Много беспокойства в мире, потому неэффективны действия людей. Научитесь действовать в покое. Надо понять, что сильные, энергичные, напряженные действия можно явить в полном покое. Покой не означает неподвижность огня, но полное спокойствие, то есть владение всеми своими силами. Говорю о спокойствии, иначе сил не сохранить и не уберечь их от нелепой растраты и утечки. Что может заменить спокойствие? Что может охранить лучше его? Лучшая защита и охрана — полное равновесие. Владыка являет высшую степень равновесия духа в действии. Можно помыслить о спокойствии Создателя планеты среди необозримого движения. Созданы по образу и подобию Божьему. Следовательно, можно устремиться уподобиться иерарху в выражении своей сущности. Равняйте всегда по-высшему. В том и заслуга человека, что ходит ногами по земле, и касается ногами ее, в то же время челом обращен к небу. Свинья рылом зарывается в грязь. Негоже, если человек свинье уподобляется. Устремляйтесь по вершинам, и я сам вам помощник. Мне радостно видеть поднятые головы, мне радостно к свету вести, мне вас, устремленных, задача в полете от земли оторвать. Изыскиваю всевозможные способы дух ваш удержать в состоянии постоянного устремления. Задание нелегко, ибо подобно болоту засасывает сознание тина беспросветного существования. Разрушить хочу все нагромождения, за которыми люди прячутся от действительности. Жаль, что лучи мои вместо своего прямого творческого назначения должны выполнять обязанности мусорщиков и санитаров. Много энергии тратится на то, чтобы очищать сознание повторно. Будьте более заботливы и берегите энергии учителя. Заботливый ученик не допустит, чтобы энергия лучей проливалась напрасно. Он постарается сохранить каждую крупицу ее. Печально наблюдать, как посланная энергия невежественно разметывается на недостойные действия, не по своему прямому назначению. Мало бережности даже среди знающих. Что ж тогда говорить о других? И можно ли сетовать на них за то, что помощь, оказанная, попадает в дырявое решето сознания? Будьте осмотрительны, когда отдаете энергии ваши на помощь, чтобы не проливались они понапрасну, или, что еще хуже, не были употреблены во зло. Помочь злому — значит усилить энергии его ко злу. Нельзя раздавать бездумно. Много вреда причиняется помощью несоизмеримой. Всех ли исцелял Спаситель и всем ли помогал? Правда, солнце восходит над добрыми и злыми, но лучи особого назначения лишь над служителями света. Так целесообразность во всем, ею и руководствуйтесь.